Глава 20. Утром еле выбрался из саней. Тело деревянное, да и замерз изрядно. Снял полушубок и хорошо размялся. Пока завтракал, слушал доклад Ромы. «Двое саней целых, 6 лошадей, 15 тюков с тканями, не стали вскрывать. 3 кипы с кожами, ну и железо всякого, топоры, пилы, инструмент плотницкий». «Одежу брать не стали, только полушубки, что целые и чистые». Я кивнул. «Что с трупами?» «Завернули в рогожу. Там в сарае лежат». «Так, Рома, пошли в дом. Важным делом займемся. Пусть бойцы грузятся и хорошо пакуют товар». Рома ушел отдавать распоряжение. Я же, войдя в дом, сел на лавку и стал размышлять. «Где атаман спрятал самое ценное?» «Закопать не мог». Земля замерзла. Значит, в доме. Появился Рома. Ну что, командир, золотишко искать будем? Будем, только где? Задумчиво ответил я, внимательно осматривая комнату. В подполе, конечно, уверенно произнес Рома. Ну-ну, вот свеча, вперед и с песней. Рома приподнял крышку и с зажженной свечой стал спускаться в подпол. Он оказался неглубоким, чуть более 1,5 метра, и не очень большим. Я же стал осматривать 2 другие комнаты. Схрон нашелся в комнате, где обитал атаман. Под ногой топчина я вскрыл широкую половицу и достал небольшую дорожную сумку, завернутую в мешковину. Больше ничего не нашли. В сумке находилась приличная пачка ассигнаций, завернутая в тряпицу и обвязанная бечевкой, большой мешочек с серебром, монеты разного достоинства. Мешочек поменьше с золотом. В третьем мешочке обнаружился мужской золотой перстень с мелкими бриллиантами, женские кольца, сережки, золотые часы на цепочке. Их я аккуратно завел и открыл крышку. Тикают. Я посмотрел на Рому. «Отвечаешь головой. По прибытии отдашь Фомину». Передал ему завернутую сумку. «А ты, командир?» «Рома, не задавай глупых вопросов. Грузишь трофеями 2 местных саней и 1 наши. Берешь 4 бойцов и дуешь на базу. Я остаюсь здесь с нашим грузом, жду казачий патруль. Сдаю бандюков и еду домой. Как сдашь дома груз, можешь встречать нас. Все, выполнять». «Да, что с оружием?» «Барахло. Старье. Один только штуцер охотничий хороший, мы его прибрали. Добро, выдвигаемся». За 2 часа добрались до тракта. Попрощались с Ромой, и он поехал домой. «Сава!» «Я, командир. Организуй вывоз бандюков к дороге и сложи редком. Оружие их там же. Организуй костер и готовку пищи». «Есть!» Наша эпопея с бандитами вместо 2 планируемых дней растянулась на неделю. Приехавшие на следующий день казаки погрузили все трупы и все остатки имущества с хутора на сани. Выгребли все до последней тряпки. В Богдановке дождались прибытия дознавателей из Пятигорска и весь день занимались протоколами, рапортами и кучей бумаг. На 4-й день вернулся Рома с десятком, Саней и Анисимом. Отправили остатки каравана домой. Мне предстояло вернуться в Пятигорск и предстать перед полицмейстером и наказным атаманом Кавказского казачьего войска генерал-майором Колосовым Николаем Леонидовичем. Ну, надо так надо, с начальством не спорят. Только вот незадача. В чем перед ним предстать? Полевка моя изрядно пропахла потом и дымом, а это не дело. Помылся в бане на постоялом дворе, оделся в сменную чистую одежду и отправился к Ашоту. К счастью, он оказался дома. «Здравствуй, Петр Алексеевич, дорогой! Рад тебе, проходи в дом!» Я разделся и прошел в комнату. «Что за одежда? Не видел такую. Рабочая. Ашот, мне послезавтра нужна черная черкеска, бешмет синего цвета с серебряным галуном в 2 пальца толщиной по вороту и до пояса, немного свободные штаны с синим лампасом по бокам, сапоги и бурка. Я все оплачу. За срочность тоже. Если очень надо, значит, сделаем. Самвел, Он что-то сказал на армянском, парень кивнул и исчез. — Слышал, ты со своими людьми большую банду уничтожил, Петр Алексеевич. — Ты уже знаешь? — Весь город уже знает, дорогой, — улыбнулся Ашот. Принесли кофе и сладости. В дверь постучали, вошел Самвел с пожилым армянином лет так за 50. — Добрый вечер, Арам. Вот господин офицер скажет тебе, что он хочет. Сделай, я очень прошу тебя. — Конечно, уважаемый Ашот. И он повернулся ко мне. Я перечислил ему свои хотелки вплоть до подштанников. Мастер внимательно осмотрел меня, сделал три замера и, о чем-то подумав, кивнул. — Сделаем. — Послезавтра к утру, — уточнил Ашот. — Да, но... Мастер удивленно посмотрел на него. — Я сказал, ты услышал. — Да, все будет сделано, — поклонился Арам и вышел. «Теперь, Петр Алексеевич, прошу, раздели со мной ужин. Отказ не принимаю, не обижай меня». Ужин был просто замечательный. О делах не говорили. В общем, на постоялый двор мы прибыли поздно вечером. Бойцы мои в своей комнате обихаживали свое оружие. Саня тоже получил ружье и пистолет, как и Костя. Спал я, как младенец. Комнаты постоялого двора были чистыми. Даже простынь с наволочкой имелась. Следующий день был днем ничего не делания. Бойцы, получив по 5 рублей премиальных, отправились за покупками подарков. Сане я через Анисима передал 5 рублей в счет его будущих премиальных. Немаленькие деньги, между прочим. Анисим сидел на лавке, перебирал мои выстиранные вещи и укладывал в дорожную сумку. «Анисим! Ты почему не пошел со всеми на базар?» «Да чего я там не видел?» — деланно равнодушно ответил он. «Видимо, у него нет денег», — сообразил я. Достал 10-рублевую ассигнацию. «Держи, Анисим, бери, я сказал. Это в счет твоего довольствия. Купи, что нужно. Когда еще в городе будем?» «Благодарствую, Петр Алексеевич. И то правда. Пойду я». «Давай, Анисим». А я поваляюсь, пока есть возможность. Все хорошее заканчивается и, как правило, быстро. После ужина мы сидели с Анисимом и занимались каждый своим делом. Он в который раз перебирал покупки, а я перечитывал письма из дома. В дверь заглянул Саня. — Командир, тут армяшка до вас просится. — Зови. В комнату протиснулся Самвел с двумя баулами. — Вот, господин Харунжий, мой хозяин просил вам передать на словах, это подарок от него. Поклонился и ушел. Я открыл первый баул и стал доставать. Черкеска, бешмет, штаны, сапоги мягкой кожи с невысокими голенищами, комплект нижнего белья. Во втором бауле сверху лежал богато отделанный серебром кинжал в ножнах, кожаный пояс с серебряными накладками, черная бурка и папаха. «Вот тебе, жопа, Новый год!» Присел я растерянно на кровать. «Ух ты! Ткань дорогущая! Бешмет шелковый! Красота!» Восхищался Анисим, встряхивая черкеску. «Ну, чего ты, Петр Алексеевич? Примеряй обнову!» Что-то я затупил. Переоделся, застегнул пояс с кинжалом и топнул ногой. Анисим отступил немного и с восхищением посмотрел на меня. «Мать честная! Да ты красавец, командир!» Восхищение Анисима было искренним, да я и сам чувствовал, что все сидит на мне ладно. В наше будущее время так шить не умеют. Волна удовольствия прокатилась по телу, я потрогал газыри на груди, отделанные серебром. Красота! Жаль, ростового зеркала нет, да я и так верю, что хорош. Суеты добавил Саня. Он забыл, что хотел сказать, так и застыл в дверях с открытым ртом. — Ты это куда собрался, командир? К царю на балу, что ли? — пришел в себя Саня. — Эх, красота-то какая! Мне б такую! — с завистью вздохнул он. — Зависть, Саня, плохая черта. Борись с ней. Какие твои годы? И ты пошьешь себе еще красивее. — Да разве ж бывает красивее? Опять грустный вздох. — Бывает, Саня. «Ты чего хотел?» «Так завтра как до атамана поедете? Верхом али на возчике?» «На воске, а то конским потом провоняю, жалко обнову». Первым я решил доложиться атаману. Как-никак прямое начальство. Потом отметиться у полицмейстера. Как я узнал, штаб наказного атамана находится в соседнем здании со штабом Кавказской линии. Извозчик остановил возок возле крыльца, у входа стоял казак атаманской полусотни. «На прием к атаману!» Он хотел что-то сказать, но, встретившись со мной взглядом, молча открыл дверь. Я снял бурку и папаху. Кстати, казаки снимают папаху только в церкви, перед высоким начальством, и все. Ну, я не природный казак, так что мне можно. Мой внешний вид произвел впечатление на присутствующих здесь казаков и офицеров. Не каждый может позволить себе подобное. Приемный атамана — адъютант, молоденький подхорунжий с серебряными эполетами и одной звездочкой уланского образца, внимательно осмотрел меня и, не определив мое звание, спросил. — Вы по какому вопросу? Вам назначено? — Командир отдельной пластунской полусотни Семеновского полка Харунжий Иванов. По личному вопросу. — Я доложу. Ждите. Он вышел сразу. — Прошу, вас ждут. Вхожу в кабинет. У стола стоит невысокий лет 50 мужчина в черной черкеске и красном бешмете с генеральскими эполетами. Наказной атаман. Делаю 3 четких строевых шага, тянусь во фронт. — Ваше превосходительство! Командир отдельной пластунской полусотни Семеновского полка Харунжий Иванов. Короткий кивок. — Что ж, Харунжий, строевик вы отменный. Не из природных казаков, судя по всему. — Так точно. Родился и вырос в Москве, экстерном сдал экзамены в кадетском корпусе, получил чин подпоручика и был направлен в Кавказский корпус. — В кадетском корпусе и чин подпоручика? — удивился атаман. — Так точно, как лучший кандидат, сдавший экзамен. — Однако... — Да, я помню ходатайство вашего полкового командира о создании пластунской полусотни. Также я помню о том, что вы отличились при отбитии налета на станицу Романовку. Зарубили 2 и застрелили 4. Я не ошибаюсь? — Точно так, ваше превосходительство. — Вчера мне из канцелярии полицмейстера пришла докладная, что вы уничтожили 18 человек из банды, которая терроризировала округу в течение 2 месяца. — Вы были с полусотней? — Никак нет. 1 и я. — Ну-ка, расскажите-ка Харунжи поподробнее. Коротко рассказал атаману о событии. Ну, конечно, так, как я это видел. — Полицмейстер ходатайствует о вашем награждении. Он просил сообщить, что вам положена премия в 100 рублей. Со своей стороны, я подал ходатайство на имя начальника Кавказской линии о награждении вас орденом Станислава 3-й степени. — Благодарю, ваше превосходительство. Служу трону и отечеству. — Хорошо служишь, Харунжий. — Как полусотня? Начальство не обижает? — Никак нет. Несем патрульно-постовую службу, держим кордоны. Сейчас на границе тихо, снега много, перевалы закрыты. — Хорошо, Харунжий. Еще раз благодарю за службу. — Хорошая черкеска. Дорого обошлась? — доверительно спросил, пожимая руку. — Да уж недешево. Харунжий, а почему эполет нет? Казачьим обер-офицерам при параде положено носить уланские эполеты с серебряным полем. Не успел. Исправлю, ваше превосходительство. Можете идти. Не забудьте премию полицмейстера. В приподнятом настроении иду прикупить себе эполеты к парадке и простые погоны с серебряным полем. Хорошо быть молодым, красивым и успешным. А чего? Себе-то я могу признаться? Все пучком, только бы не сглазить. Тьфу, 3 раза. Иду себе, погруженный в свои приятные мысли, никого не трогаю, улыбаюсь, и вдруг... — Постой, казак! — Стой же, к тебе обращаюсь! Останавливаюсь, поворачиваюсь, успел пройти 2 шага. Стоит пехотный капитан в шинели, башлык в цвет, фуражка, лицо знакомое. — Ба, если не ошибаюсь, подпоручик Иванов! — улыбается капитан. — Точно! Капитан из приемной комиссии кадетского корпуса. А фамилию не помню. — Так точно, господин капитан! — четко козыряю. — Только теперь я Харунжий Семеновского казачьего полка, командир пешей полусотни. Даже так? Признаться, неожиданно. Я 5-го дня, как прибыл к месту службы, остановился временно в гостинице «Астор». Приглашаю вас на ужин. Скажем, к 19 часам вас устроят? Простите, я не помню ваше имя и отчество. Иванов Петр Алексеевич, господин капитан. Я тоже не знаю ваше имя, отчество и даже фамилию. Шувалов Александр Константинович. Адъютант начальника Кавказской линии по квартирмейстерской службе. Ну что, Петр Алексеевич, договорились? Я угощаю. Обязательно буду. Нашел портняжную мастерскую, приобрел нужное и прикрепил эполеты к черкеске. Ну вот, это другое дело. Нет слов, одни эмоции. Кстати, штаны я носил на выпуск. Это парадная форма одежды. Успел побывать у полицмейстера, выслушал благодарности, получил в канцелярии 100 рублей, и за всей суетой подошло время назначенной встречи. Навозчики подъехал к гостинице. У входа меня встретил солидный швейцар с огромными усищами, принял мою бурку с папахой. — Прошу вас, господин Харунжий, ресторация направо, вас ждут. Зал ресторации был вполне на уровне, с претензией на роскошь. Свободных столов не было, распорядитель провел меня в самый дальний угол зала. Пока мы шли, я заметил заинтересованные взгляды дам. В зале присутствовали офицеры. Шумно гуляли купцы, стоял хорошо слышимый гул. При моем приближении капитан встал из-за стола и пожал мне руку, улыбнулся. — Вы неотразимы, Петр Алексеевич. Казачья форма вам к лицу, право слово. — Благодарю, Александр Константинович. Я рад, что вам понравилось, — ответил я, усаживаясь за стол. Официант подал меню, я сделал заказ. — Вина или что-нибудь покрепче? — поинтересовался Александр Константинович. — Немного коньяку, пожалуй. — Отлично. — Коньяку, любезный. Кухня была хорошей. Я с аппетитом насыщался. Выпили за встречу. Во время ужина я заметил, что капитан внимательно наблюдает за мной. Первая скованность стала проходить. Мы насытились и после второй рюмки расслабились. — Как вам служба, Петр Алексеевич? Не в тягость? — Почему служба должна быть в тягость? — Я осознанно выбрал воинскую стезю и вполне доволен. По прибытии на Кавказ я заметил, что многие офицеры тяготятся службой. Пьянствуют, манкируют своими обязанностями, проклиная эту дуру. Пятигорск для многих как глоток воздуха. Как поделился со мной один из офицеров, он задыхается в этом богом забытом краю. Александр Константинович закатил глаза, кого-то изображая. Александр Константинович, мне здесь нравится. Много возможностей проявить себя и продвинуться по службе. Согласен, Петр Алексеевич. Еще по одной. Благодарю. — Мне довольно, — отказался я. — Не любите хмельного? — Люблю хорошее, но в меру. Казаки хмельное употребляют умеренно. Пьяниц не любят, не уважают, могут и плетьми наказать буйных. Если не помогает, изгоняют из станицы. Мой денщик тому пример, хотя у него и была причина, по краю ходил. В походе и на службе сухой закон. Нарушителей сурово наказывают. — Не знал. Я вообще мало что знаю о казаках. Капитан отставил графинчик с коньяком. Александр Константинович, если есть желание, выпейте, не обращайте на меня внимания. Вы же не казак, — улыбнулся я. Да нет уж, не хочется выглядеть в ваших глазах пьяницей, — рассмеялся капитан. По штабу ходят разговоры, что казаки-пластуны крупную банду в 30 человек уничтожили. Не вы ли это, Петр Алексеевич? Да, это мы. Только врут. Не 30, а 18. Сколько сбежало, не знаю. Я коротко поведал ему о данном событии. — Вы один с десятком пластунов? — удивился капитан. Ужин закончился, и мы расстались добрыми знакомыми. По дороге домой я вспомнил, что в обязанности квартирмейстерской службы входит разведка и контрразведка по военному ведомству. Понятно, что он не разговоры слышал, а точно знал об уничтожении банды во всех подробностях. Изучал и присматривался ко мне. Значит, мы еще встретимся с ним. И не раз.